Осенью 1824 года, когда Пушкин уже был в Михайловском, Мицкевича через Петербург отправили на службу в Одессу. Никак не мог граф Воронцов избавиться от поэтов. Но у Мицкевича никаких недоразумений с ним не вышло, тем более что он попал не в его канцелярию, а преподавателем в лицей. Через год его перевели в Москву. Останься он в Петербурге, он мог бы быть замешан в дело 14 декабря, так как был знаком с Рылеевым и Бестужевым. Блуждания Мицкевича по России трудно назвать гонениями. В Одессе его приняли хорошо, служба была нетрудная, он много разъезжал, подолгу живал у графа Олизара в Крыму. У него в кардиатике написал свои прелестные крымские сонеты. В Москве Мицкевич был зачислен в канцелярию генерал-губернатора князя Голицына. Светская и литературная Москва обласкала опального польского поэта, который настолько сблизился с русскими, что это тревожило, возмущало некоторых его польских друзей. С Москвы началась дружба поэта с княгиней Зинаидой Волконской, продолжавшаяся и в Риме, когда Мицкевич эмигрант уже стал резко враждебен России. Его положение не изменилось с приездом двора на коронацию. Ссыльного поляка продолжали принимать даже в тех домах, где бывал царь. По словам одного из его польских биографов, Спасовича, Мицкевич считал себя паломником, которого гнали власть, но любили друзья его москали. Еще не произошло между ними резкого политического разделения. Мицкевич даже не догадывался тогда о пропасти, разделявшей оба народа. Это отметил и князь Вяземский. Он познакомился с Мицкевичем в Варшаве, где русский князь, чиновник, состоявший при наместнике, ввел польского поэта в некоторые польские дома. Потом в Москве и в Петербурге они часто встречались. Мицкевич с первого приема не очень податлив и развертлив, — писал Вяземский жене, — но раскусишь, так будет сладко. 1827 год. Когда Мицкевич умер, Вяземский писал о нем. Мицкевич был радушно принят в Москве. Она видела в нем, подпавшего действию административной меры, немало не заботясь о поводе, вызвавшем эту меру. В то время русские еще не думали о польском вопросе. Все располагало к нему общество. Он был умен, благовоспитан, одушевлен в разговоре, обхождение утонченно вежливого. Держался он просто, то есть благородно и благоразумно, не корчил из себя политической жертвы. При оттенке меланхолического выражения в лице он был веселого склада, остроумен, скор на меткие словца. Говорил он по-французски не только свободно, но и изящно, с примесью иноплеменной поэтической оригинальности. По-русски говорил он тоже хорошо. Он был везде умест. И в кабинете ученого, и писателя, и в салоне умной женщины, и веселым за приятельским обедом. Поэту, то есть степени и могуществу его дарования, верили пока на слово и понаслышке. Только весьма немногие, знакомые с польским языком, могли оценить Мицкевич поэт, но все оценили и полюбили Мицкевича человек. В Москве Пушкин встречался с Мицкевичем у Погодина, у Веневитиного, у княгини Волконской, у Вяземской, почти во всех домах, где бывал. Есть шуточный рассказ, как Пушкин встретил Мицкевича на улице, посторонился и сказал: «Прочь с дороги, двойка, туз идет». «Козырная двойка и туза бьет», — быстро ответил Мицкевич, который в находчивости не уступал Пушкину. Мицкевич писал своему другу Одинцу: «Знаком с Пушкиным, и мы часто видимся. Он почти ровесник мне, двумя месяцами моложе. В беседе он очень остроумен и увлекателен. Читал много и хорошо знает современную литературу. О поэзии имеет чистое и возвышенное понятие. Он теперь написал Бориса Годунова. Я знаю только несколько сцен ее в историческом роде. Они хорошо задуманы и с прекрасными подробностями. Мицкевич подарил Пушкину томик Байрона с надписью «Байрона Пушкину подносит поклонник их обоих». Мягкий польский мистик тоже увлекался жестким даром английского бунтаря. Он разделял стремление Байрона к свободе, отчасти его презрение к толпе, но личной распущенности Байрона подражать Мицкевич не был склонен. Он был человек сдержанный, застенчивый, целомудренный. Ему не нравились кутежи его русских друзей, их привычка к словесному цинизму. Когда Пушкин отпускал непристойные шутки, Мицкевич его останавливал. Сергей Тимофеевич Аксаков писал своему другу Шевыреву: «Завтракал я с Пушкиным, Мицкевичем и другими у Погодина. Первый держал себя ужасно гадко, второй прекрасно. Посудите, каковы были разговоры, что второй два раза принужден был сказать: господа, порядочные люди и наедине с собой не говорят таких вещей». 26 марта 1829 года. Пушкин много в себе преодолел еще до встречи с Мицкевичем, но, быть может, тихая, чистая вдумчивость польского поэта помогла ему в этой работе над собой. Мицкевич был замечательный импровизатор. По-польски он импровизировал стихами, по-французски — прозой. Насмешливый, не склонный к преувеличенным восторгам, Вяземский, который не раз присутствовал при таких импровизациях, говорит: «В импровизациях Мицкевича была мысль, чувство, картины и в высшей степени поэтические выражения. Можно было подумать, что он вдохновенно читает поэму, заранее им написанную». Иногда Мицкевич предлагал слушателям написать темы на бумажках, потом тянул жребий. Раз выпала тема об убийстве в Константинополе греческого патриарха. Мицкевич несколько минут молчал, потом выступил с лицом, озаренным пламенем вдохновения. Было в нем что-то тревожное, прорицательное. Импровизация была блестящая, великолепная. Жуковский и Пушкин, глубоко потрясенные этим огнедышащим извержением поэзии, были в восторге. Так, по памяти, много лет спустя, описал Вяземский этот вечер, а в письме к жене, написанном сразу под свежим впечатлением, он говорит: «Третьего дня провели мы вечер у Пушкина с Жуковским, Крыловым, Хомяковым, Плетневым, Николаем Мухановым. Мицкевич импровизировал. Поразил нас силой и богатством, поэзией своих мыслей. Удивительные действия производит эта импровизация. Сам он был весь растревожен, и все мы слушали с трепетом и слезами. Мицкевич импровизировал раз трагедию в стихах, и слушавшие уверяют, что она лучшая или единственная трагедия польская». 30 мая 1828 года. Мицкевич далеко не всегда был в торжественном настроении. Он тоже умел баловаться. На маскараде у известной артистки Шимановской он сначала импровизировал под музыку хозяйки, потом изображал испанца, испанку и даже попугая. Пушкин в «Египетских ночах» использовал Мицкевича, но вложил его импровизаторский дар в одного из ничтожных детей мира. А Мицкевич описал в стихах свою прогулку с Пушкиным по ночному Петербургу и их разговор у памятника Петру. Однажды вечером два юноши укрывались от дождя под одним плащом рука в руку. Один из них был паломник, пришедший из Запада, другой — поэт русского народа, славный своими песнями на всем севере. Знали они друг друга с недавних пор, но знали коротко и уже были друзьями. Их души возносились над всеми земными препятствиями, походили на две альпийские скалы, двойчатки, которые, хотя силою потока и разделены навеки, но преклоняют друг к другу головы, едва внимая ропоту враждебных волн. Перевод Вяземского. Многое сближало поэтов, но по-разному переживали они две основные стихии человеческой жизни. Мицкевич был несравненно беднее Пушкина любовным опытом. Влюблялся он тоже довольно часто, но у него в крови не было того огня, которым Пушкин и сам горел и обжигал других. Зато религиозный опыт Мицкевича был несравненно глубже, устойчивее, непрерывнее. Его поэзия пронизана светом мистического христианства. Мицкевич горел верою, как Пушкин горел любовью. От ребяческого вольтерьянства Пушкин освободился еще до их встреч. Мицкевич лучше многих был способен понять, почувствовать, что и Пушкина тревожило томление по невидимому. То, что пути их скрестились, не могло пройти бесследно для обоих великих славянских поэтов. Несмотря на все внимание, которым был окружен Мицкевич в России, его тянуло домой в Польшу, еще дальше в Европу. Пушкин, сам поднадзорный, сам получивший только видимость свободы, стал с обычной своей стремительной добротой хлопотать за польского поэта. 7 января 1828 года он подал записку фон Фоку и в ней просил для Мицкевича разрешения вернуться на родину. Пушкин напомнил, что Мицкевичу было всего 17 лет, когда он вступил в литературное общество, к тому же просуществовавшее только несколько месяцев. Мицкевич признает, что он знал еще о существовании другого литературного общества, что ему было известно, что оно ставит себе целью распространения польского национализма. К тому же и это общество просуществовало весьма недолго. Записка Пушкина произвела желанное действие. Фон Фок в секретной газете, как он называл свои доклады Бенкендорфу, буквально повторил слова Пушкина: «Общество сие не имело никакой возмутительной цели», и прибавил: «Мицкевич, человек образованный, тихий, ведет себя отлично в отношении нравственном и политическом». Мицкевичу разрешили вернуться на родину. В начале 1829 года он уехал в Варшаву, оттуда за границу. В Россию он больше не возвращался и с Пушкиным больше не встречался, но издали они друг друга больно ранили. Польское восстание 1831 года вызвало у Пушкина пламенные патриотические стихи. Мицкевич, который по другую сторону границы также пламенно воспевал патриотизм польский, ответил стихами к русским друзьям, где упрекал их, что они изменили либеральным идеям и перешли на сторону самодержавия. Пушкин не был назван, но у него были все основания принять это на свой счет. Его стихотворный ответ остался незаконченный и при его жизни не был напечатан. Это набросанный рукой мастера эскиз, где проступают основные черты характера Мицкевича. Он между нами жил. Средь племени ему чужого, злобы, в душе своей к нам не питал он, мы его любили, мирный, благосклонный, он посещал беседы наши с ним, делились мы и чистыми мечтами, и песнями, он вдохновен был свыше и с высоты взирал на жизнь, нередко он говорил о временах грядущих, когда народы, распри позабыв, в великую семью соединяться. Мы жадно слушали поэт. Он ушел на запад, и благословением его мы проводили. Но теперь наш мирный гость нам стал врагом, и ныне в своих стихах угодник черни бурной поет он ненависть. Издалека знакомый голос злобного поэта доходит к нам. «О Боже, возврати твой мир в его озлобленную душу». 1834 год. Вряд ли Пушкин оставил бы слова об угодничестве черни, если бы собирался печатать этот отрывок. Он хорошо знал, что Мицкевич был такой же независимый поэт, как и он сам. Неожиданная смерть Пушкина глубоко опечалила Мицкевич. Он помянул своего гениального друга на лекциях в Коллеж де Франс и пророчески указал, что эта смерть нанесла опасный удар умственной жизни России. Он писал: «Ему было 30 лет, когда я его встретил. Те, кто его знал в то время, замечали в нем значительную перемену. Он любил вслушиваться в народные песни и былины, углубляться в изучение отечественной истории. Казалось, что он окончательно покидал чуждые области и пускал корни в родную почву. Его разговор, в котором прорывались зачатки будущих творений, становился обдуманнее и серьезнее. Он любил обращать рассуждения на высокие вопросы, религиозные и общественные. Пушкин соединял в себе различные, как будто друг друга исключающие качества. Его талант поэтический удивлял читателя, и в то же время он увлекал, изумлял слушателей живостью, тонкостью и ясностью ума, был одарен памятью необыкновенной, верным суждением, вкусом утонченным и превосходным. Когда он говорил о политике внешней или отечественной, можно было думать, что это человек, заматерелый в государственных делах и пропитанный ежедневным чтением парламентских дебатов. Он нажил себе много врагов эпиграммами и насмешками, они мстили ему клеветою. Я довольно близко и долго знал русского поэта, находил я в нем характер слишком впечатлительный, а иногда и легкомысленный, но всегда искренний, благородный и способный к сердечным излияниям. Все, что было в нем хорошего, вытекало из сердца. Это хорошо знали женщины, с которыми Пушкин был дружен. У него и среди женщин были верные, преданные друзья. В дружбу с ними он тоже умел вкладывать себя. Умел иногда обращать мимолетные любовные чувства в длительную, надежную дружбу. Он любил женское общество, и женщины это чувствовали. Но дамским угодником никогда не был. Мог быть насмешливым, далеким. Мог очень нелестно отзываться о женских литературных суждениях и вкусах. Он писал в «Северных цветах»: «Природа, одарив их умом и чувствительностью самой раздражительной, едва ли не отказала им в чувстве изящного. Поэзия скользит по слуху их, не достигая души. Они бесчувственные к ее гармонии. Примечайте, как они поют модные романсы, как искажают стихи самые естественные, расстраивают меру, уничтожают рифму». 1828 год. Эта суровая оценка позже могла ему помочь примириться с великолепным равнодушием его собственной жены к его стихам. Но было бы несправедливо применять ее к тем чутким и образованным женщинам, среди которых он жил. Да они к себе таких выходок Пушкина и не относили. В свои отношения с приятельницами Пушкин вносил отблеск рыцарской преданности, которую можно было принять за легкую влюбленность, и такое же разнообразие оттенков, как и в свою дружбу с мужчинами. С Карамзиной, вдовой историка, он был почтительно ласков. С ее дочерью, княгиней Мещерской, вел себя как веселый товарищ. Осипову подкупал откровенностью и родственной теплотой. С черноглазой фрейлиной Россет Смирновой дурачился и острил, точно они были два студента. С Элизой хитрово капризничал, как балованная женщина, но именно с нею охотно делился волновавшими его политическими мыслями и чувствами. Она была преданно ему восторженно и беззаветно. Вяземский, который тоже был своим человеком в доме Хитрово, писал, что она питала к Пушкину самую нежную, самую страстную дружбу, проявляя в данном случае доблестные кутузовские традиции, большое уважение к проявлениям общественной деятельности и горячую любовь ко всему, что составляет славу русского имени. Дочь фельдмаршала графа Голенищева-Кутузова Элиза в первый раз была замужем за графом Тизенгаузеном, от которого у нее были две дочери. Тизенгаузен был убит под Аустерлицем. Ее второй муж был генерал Хитрово. После наполеоновских войн он перешел на дипломатическую службу и был посланником в Неаполе, но вскоре умер, оставив вдову почти без средств. Это не помешало ей поддерживать и расширять свои разнообразные связи. Одним из усердных посетителей ее салона в Неаполе был принц Леопольд Саксен-Кобургский. Будущий бельгийский король и советчик королевы Виктории дружески переписывался с Элизой. За старшей дочерью, графиней Екатериной Тизенгаузен, ухаживал и писал ей нежные письма принц Фридрих Вильгельм, позже ставший прусским королем. Младшая дочь, хорошенькая графиня Долли, 17 лет вышла замуж за австрийского дипломата графа Карла Фикельмонда, который был на 27 лет старше жены. И мать, и обе дочери, где бы они ни появлялись, пользовались успехом и вниманием. Когда в 1823 году они отправились из Италии в Россию, их путешествие было похоже на триумфальное шествие. В Берлине их носили на руках. Принц Леопольд писал Элизе: «Я слышал, что его прусское величество вас хорошо и должным образом чествовало. Даже на таком большом расстоянии я могу отлично себе представить каждую из моих милых приятельниц в этой обстановке». Обласкали их и в Петербурге. Белокурая графиня Долли была провозглашена первой красавицей сезона. Этот титул закрепил за ней своим вниманием Александр I. Это была только прелюдия к тому положению, которое Элизе Хитрово и ее дочери заняли в петербургском свете, когда в начале 1827 года окончательно поселились в Петербурге. Старшая незамужняя дочь была в 10 лет сделана фрейлиной за заслуги деда фельдмаршала. Теперь императрица Александра Федоровна зачислила ее в свою свиту. Элиза Хитрово, дочь фельдмаршала, вдова дипломата и притом очень милая женщина, пользовалась благосклонностью царской семьи. В свете ее любили, хотя и подсмеивались над ее влюбчивостью. Неутомимый портретист Вяземский писал: «Утро Элизы Хитрово, впрочем, продолжавшееся от часу до 4 пополудни, и вечера дочери ее, графини Фикельмонт, остались в памяти тех, кто имел счастье в них участвовать. Вся животрепещущая жизнь, европейская и русская, политическая, литературная и общественная, имели первые отголоски в этих двух родственных салонах. Тут можно было запастись сведениями о всех вопросах дня, начиная с политической брошюры и парламентской речи французского или английского оратора и кончая романом или драматургическим творением одного из любимцев той литературной эпохи. Было тут и обозрение текущих событий, а что всего лучше, эта всемирная изустная разговорная газета издавалась по направлению и под редакцией двух любезных и милых женщин. В числе сердечных качеств, отличавших Хитрово, едва ли не первое место, должно занимать, что она была неизменный, твердый, безусловный друг своих друзей. Пушкин не раз мог в этом убедиться. Они познакомились, вероятно, в 1828 году. Эта светская женщина сразу отнеслась к Пушкину с сердечной простотой, напоминающей дружбу с тригорскими соседками. «Не знаю, как благодарить вас за заботу о моем здоровье», — пишет ей Пушкин. «Трудности, огорчения и неприятности держат меня вдали от света». На него как раз тогда свалилась расплата за Гаврилиаду, и он говорит с Элизой Хитрово о своей тревоге, как делится с ней и литературными, и политическими мыслями. В январе 1829 года графа Фекельмонта назначили в Петербург австрийским послом. Элиза Хитрово, которая была очень дружна со своим зятем, поселилась у него в просторном доме австрийского посольства, где ей была отведена отдельная половина. Пушкин стал часто бывать у нее и у ее дочери. В посольстве он слышал последние европейские новости, мог обсуждать их с людьми, не только стоявшими в центре европейской политики, но и влиявшими на ее ход. Элиза Хитрово была на 16 лет старше Пушкина. Когда они познакомились, она, по тогдашним понятиям, была уже пожилой женщиной, ей было 45 лет. Но она сохранила способность увлекаться и увлекать, была окружена поклонниками, которые часто были моложе ее. Один из них, граф Сологуб, ей посвятил свои первые стихи. Он писал: «Хитрово никогда не была красавицей, но имела сонмище поклонников, хотя молва никогда не могла назвать ее избранников, что в те времена было большой редкостью. Она даже не отличалась особым умом, но обладала в высшей степени светской привлекательностью, самой изысканной и всепрощающей добротой, которая только встречается в настоящих больших барынях». Элиза славилась красотой своих белых плеч и очень охотно выставляла их на показ. За это ее насмешливые друзья, Вяземский и Пушкин, прозвали ее Элизой Голенькой. «Это истина совсем голая, как плечи нашей приятельницы», — писал Вяземский, Смирновый Россет. Элиза добродушно принимала их шутки, не обижалась. Она подкупала Пушкина своей деятельной добротой и искренностью, но сбивала его бурностью своих чувств. Как поэта она окружила его восторженным культом. Так было с начала их знакомства и до его смерти. Одно время она была просто и открыто влюблена в него. Трудно, да и не к чему, устанавливать хронологию этой любовной истории. Важно то, что Элиза заняла свое определенное место в его жизни. Мимолетная связь, полная такой страстной нежности с ее стороны и шутливой небрежности с его, перешла потом в прочную, хорошую дружбу. Пушкин не очень церемонился со своей поклонницей, а она заботилась о нем, старалась разогнать предубеждения против него, снабжала его иностранными книгами и газетами, которые не было разрешено выписывать. Через нее Пушкин получил стихи Виктора Гюго, Сент-Бёва, Альфреда де Мюссе, в котором сразу угадал большое дарование. Он в письмах обменивался с нею мыслями о книгах и политике, чего мы не видим в других его письмах к женщинам, не исключая писем к жене. Элиза терпеливо сносила его причуды, знала, что свою долю в его жизнь она вносит, что он к ней привязан. Но со сватовством его, которое совпало с разгаром ее влюбленности, ей сначала было очень трудно примириться.